Рудаков и Маршев, слушайте! Никаких засад вы во дворце не устраивайте! Маршев, слышишь, это тебя касается! И ты, Рудаков, никаких засад во дворце! Ой, ты чего это, а? Чего-то раскричалась-то? Я только сейчас подумал, что не надо никакой засады, а? Ну, правильно, Венька. А просто скажем директору, что в лабораторию ночью кто-то забирается. Ага. Еще не легче. Маршев, ничего директору не говори. И ты, Рудаков, молчи. Все. До завтра. Вень, минуту назад я был уверен, что надо или директору рассказать, или засаду устроить. А теперь чувствую, что ничего этого не надо делать. Да, умеет эта Зойка логически рассуждать. Да какие там рассуждения, просто скомандовала, а мы... Нет, все-таки странно. А на следующий день Зою вызвали к директору. Ну, сами понимаете, когда вызывают к директору, да еще прямо с урока, ничего приятного не жди. В кабинете, кроме Клавдии Мироновны, сидят Надежда Сергеевна, ее зам по воспитательной работе, и директор Дворца пионеров Яков Дмитриевич. Да-да. Здравствуйте, Клавдия Мироновна. Здравствуй. Вы меня вызывали? Да, Зоя. Неужели что-нибудь узнали про эликсир? Зоя. Возможно, мой вопрос тебя удивит. Ты нам вот что скажи. Когда ты последний раз видела Куприан Семенович? Так есть. Купрум С. Я вчера. Ну и о чем же вы говорили с ним? Ну, я сказала ему: «Здравствуйте, Куприан Семенович», а он ответил: «Здравствуй, Зоя». И больше ничего? И больше ничего нет. Зоя, скажи, лапушка, бывало так, что Куприян Семенович сам подходил к тебе, заводил какой-нибудь разговор? Ну, бывало, конечно, бывало. Мы ведь знакомы. Ну и о чем же он с тобой говорил? А он спрашивал, как поживает бабушка, или просто передай привет бабушке, и все. И все? Все. Ну, спасибо. Спасибо, можешь идти. До свидания. До свидания. Можно узнать, что-нибудь случилось? Нет, ничего серьезного. Иди, иди. До свидания. До свидания. Товарищи дорогие, а не могло получиться, что у Куприяна Семеновича был спазм сосудов головного мозга, и это привело к временному нарушению психики, а потом этот спазм прошел и... Возможно, но я раньше ничего такого за ним не замечал. Ну, разрешите откланяться. Минуту, Яков Дмитриевич. Я вам кое-что интересное покажу. Идемте. Ребята, родненькие, дайте дорогу. Ребята, будьте любезны, позвольте пройти, ребятки. Яков Дмитриевич. Вот посмотрите, какой умный теперь пятиклассник пошел. Вот почитайте-ка нашу стенную газету. Это наша газета. Так, ваша газета. Так, письмо пионера. Ну что ж, значительный заголовок. Не мешайте, подождите. Ну что ж, дельно написано. Яков Дмитриевич, извините. Значит, вы считаете, что статья дельная? А как вы собираетесь ответить на нее? Как ответить? А вот так. Чтобы открыть доступ в разведчик пионерам, нужны дополнительные помещения, дополнительное оборудование, дополнительный штат. А Яков Дмитриевич не маг и волшебник, и вытащить все это из своего рукава он не может. Да-да. всего! О, девочка! Девочка, девочка, ну-ка иди сюда, девочка. Иди-ка сюда. Твоя фамилия Ладошина? Ладошина. Ты дочка Митрофана Фомича, директора станкостроительного завода? Дочка. Так, прекрасно. Так вот что, девочка, напомни-ка своему папе, что надо шефствовать не на словах, а на деле. Нам авторемонтная мастерская и то станочек подарила. А твой папа только обещаниями кормит. А вам какой станок нужен? Какой? Какой станок? Да уж, конечно, самый первоклассный. С программным управлением. Хорошо, я скажу папе.